Ветцларская элегия или путаница с цветом глаз. Положенные в основу Вертера события личной жизни Гёте получила такую же широкую известность, как и самый роман Томас Манн. Целительное средство. Все в доме были удивлены. Такого еще не бывало, чтобы Гёте переписывал им самим сочиненное. Во всяком случае, последние четверть века престарелый поэт обычно диктовал, расхаживая по рабочей комнате, которую называл своей кельей. И хотя в ней стоит письменный стол в стиле Людовика XVI и высокий старый пятиножный стул с подставкой для головы, а на столе, как положено, чернильница с пером, песочница и подушечка для локтя, все, что родилось в этой комнате Веймарского дома, все бессмертные шедевры были впервые начертаны на бумаге рукой его секретаря. Причем под диктовку записывались даже личные письма и лирические стихи, из чего иные исследователи делали вывод, что Гёте трудно быть в них вполне откровенным. Эта неприязнь, или, как он сам говорил, отвращение к чернилам и бумаге с годами возрастало. Процесс писания все больше тяготил его. И, видимо, не случайно Эгмонт по воле автора признается: «Всего не сносней мне писанье». Когда же едва ли не однажды в молодости, по настоянию сестры, Гёте собственноручно принялся за рукопись Гетца фон Берлихингера, страницы ее были заполнены четким бисером букв и, что удивительно, без единой помарки. И вот снова, чуть ли не полвека спустя, Гёте сидит за столом и сам переписывает текст недавно созданной элегии. Он пишет красивым каллиграфическим почерком, тщательно и аккуратно. Затем сшивает рукопись и самолично переплетает ее, так как считает, что переплет — то же, что рама для картины, придает произведению законченный вид. Никто пока не знает, чем был занят эти три дня поэт, ибо Гёте хранит до поры написанное, как святыню. Однако постепенно его охватывает желание обнародовать свое творение, услышать его в устах других. Чем объяснить такую перемену? Вначале нежелание, а может быть, опасение доверить стихи посторонним. Потом, словно спохватившись, он решает сделать их достоянием в первую очередь близких и друзей. И тогда становится ясно, какое значение имеют эти стихи для автора, обычно столь сдержанного в своей любовной лирике. «Мариенбадская элегия» — так назовет он это свое стихотворение. «Горестное» — нет, трагическое признание о посетившей старца последней любви к пленительной 19-летней Ульрике фон Левецов, о мелькнувшей было надежде на счастье 74-летнего поэта и о безжалостном крушении иллюзий. Как мучительный стон вырываются из его груди строки. «Я счастлив был с прекрасной обрученной, отвергнут ею, гибну обреченный». Но странное дело, завершив работу над стихом, Гёте почувствовал, что наступило избавление от сжигавшего его недуга. Пришло исцеление от копья, которым он был ранен. И прав был Цвейг, когда написал в своей великолепной новелле, посвященной последней любви Гёте, что поэта спасла его элегия. Стихи, сочиненные в начале сентября 1823 года во время поездки в Мариенбад, избавляют, вернее, излечивают его от глубочайшей боли. Как говорит Цвейг, поэт нашел прибежище от жизни в поэзии. И так бывало не раз. Исцеление от любви, утоление печали он находил в творчестве. У Гёте всегда замысел был связан с переживанием. Любовные стихи он, по его собственному признанию, писал только тогда, когда влюблялся. Восхищение являлось для него одним из основных стимулов творчества. Для того, чтобы преодолеть сердечный недуг, избавиться от увлечения, будь то Фредерика или Лотта, Лили или Марианна, Монна или Ульрика, ему необходимо было страсть пережечь в духовное. Рецепт этот, собственно, известен издавна, чуть ли не со времен Древней Греции и Рима. Во все времена свои страдания поэты пытались лечить поэзией. И недаром Альфред де Мюссе, зная об этом, надеялся, описав историю своей любви к Жорж Санд, избавиться от роковой страсти. В этом смысле поэзия, творчество и для Петрарки, и для Гюго, и для многих иных, служило лекарством освобождения от самого себя, как и для Достоевского, который должен был очиститься творчеством, пройти через катарсис, чтобы жить дальше, или для Моэма, написавшего по его признанию роман «Бремя страстей человеческих» с целью сбросить с себя гнет воспоминаний. Что касается Гёте, то те, кто изучали любовную сторону его биографии, скажем, Томас Манн, подметили, что сердечные увлечения великого немца, его влюбленности, обычно лишенные серьезных намерений, помогали только достижению творческих целей. Именно таким средством для творчества послужила охватившая Гёте на склоне жизни любовь к Ульрике фон Левицов, но и в начале творческого пути поразившая его 23-летнего глубокое чувство, пережитое и выстраданное тогда, выплеснулось на бумагу в смешении действительности и вымысла и сделало его знаменитым. Написав эту вещицу, по его словам, почти бессознательно, Гёте немедленно сброшуровал ее и переплел, после чего, перечитав написанное, сам изумился, почувствовав себя свободным, радостным, получившим право на новую жизнь. Преобразовав действительность в поэзию, признавался Гёте, он обрел очищение. Стародавний рецепт возымел силу. Какое же из своих многочисленных творений имел в виду поэт, и какие события, пережитые им, Гёте решился тогда художественно увековечить. Весна в долине Лана. Пассажирская карета при выезде из деревни Буцбах свернула в сторону, переехала каменный мост через Лан и остановилась под липами около почтовой станции. Гёте ступил на мостовую. Вецлар на Лане, куда он прибыл, красиво расположенный, но маленький и плохо построенный городок производил унылое впечатление. Узкие грязные улочки, пыльные деревья, серые домики. Зато окрест, он заметил это из окна кареты, пейзаж поражал своим великолепием. Повсюду, на равнине, окружающий город, по склонам долины Лана, среди полей и под кроной лесов, бушевала всепобеждающая весна. Гёте запомнил этот день, 24 мая 1772 года. На следующее утро молодой человек записался в присутствие в чине референдария. Ему предстояло заняться дальнейшим изучением юриспруденции, а точнее говоря, стать практикантом в имперской судебной палате. Такова была воля старого господина в напудренном парике, однажды решившего, что его единственный сын, полгода назад вернувшийся из Страсбурга в родной Франкфурт, лицензиатом права, должен обречь себя на прозябание в Вецларе. Так Гёте оказался среди 80 чрезвычайных уполномоченных, присланных немецкими государствами по велению Иосифа II, тогдашнего главы Священной Римской империи. С давних пор в ней скопилось 20 тысяч процессов, наследство тяжб Священной империи. Дела десятилетиями лежали неразобранными. В архиве царил невообразимый хаос, усугубленный 30-летней и 7-летней войнами и их последствиями. Немногочисленные судейские чиновники не в состоянии были справляться даже с текущими делами. Вот и решили, чтобы разобрать этот чудовищный ворох бумаг, перебудоражить и перетрясти их, привлечь юристов со стороны, из владений подвластных германскому императору. Правда, попытка разобраться в злополучных залежах дел и приводила лишь к тому, что росли новые вороха бумаг, разбухали папки, создавались новые проволочки и возникали новые препятствия. Тем не менее, в имперский суд приезжали набираться опыта многие начинающие правоведы. Очень скоро, однако, Гёте стало ясно, что никакого толку для себя во всем этом он не может ни усмотреть, ни вынести, и что вообще ничего из ряда вон выходящего не ждало его в захудалом Ветцларе. Не лучше ли бродить по долинам и лесам, созерцая прекрасный сельский ландшафт, оживленный приветливой речкой, чистой серебряной нитью, протянувшейся в долине, и предаваться сладостным мечтам? Или рисовать окрестные пейзажи, находя в них отзыв своим настроениям? А может быть, и чудесное родство, внутреннее созвучие с ними, чтобы взгляд живописца сливался со взглядом поэта? Пройдут годы, и Гёте будет с благоговением вспоминать ставшую столь милой сердцу обстановку, которая так украсила его пребывание в долине Лана. Но только ли пейзаж, только ли охватившее его здесь чувство родства с природой будет тому причиной? Очаровательная Лотта. Однажды в начале июля Гёте возвращался с прогулки. В руках папка с рисунками, под мышкой томик Гомера. На пролеске, который вел к Бранфельской дороге, послышался цокот. Гёте обернулся. Его нагонял всадник. Когда тот поравнялся с ним и, спрыгнув на землю, неуклюже поклонился, он узнал в нем слугу графа Айнзиделя, молодого владельца Гарбенхейма, близлежащей деревни. «Ты кого ищешь, Вильгельм?» «Вас, господин», — ответил тот и протянул записку. Это было приглашение на загородный бал. «Поблагодари своего хозяина и передай, что я с удовольствием приму участие в празднике». И Гёте заспешил в город. Ему еще предстояло заехать за двумя девицами, кузинами графа, и по дороге захватить одну их подружку. «Она, по крайней мере, хорошенькая?» — полюбопытствовал он у одной из кузин графа, когда карета, миновав широкую лесную просеку, подъезжала к окаймленному каштанами и вязами приземистому сельского типа домику с черепичной крышей. «Примилая!» — услышал он в ответ. «К несчастью для вас, она уже помолвлена». Лукаво заметила Марианна, одна из его спутниц, одетая, как ее кузина Кэтхен, по последней моде. Обе нежные, свежие и беспечные. Ответить он не успел, так как карета остановилась, и надо было помочь дамам выйти. Служанка, отворившая ворота, попросила обождать. «Мадемуазель Лотхен через минуту будет готова». Гёте огляделся. Просторный двор, дом основательный, крепкий. Три пологих ступеньки вели на крыльцо. Из-за приоткрытой застекленной двери доносились крики детей. Заглянув в прихожую, Гёте увидел навсегда запомнившуюся ему картину, которую он доподлинно увековечит в следующих словах. В прихожей шестеро детей от 11 до 2 лет окружали стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружавшим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково отделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал спасибо задолго до того, как хлеб был отрезан. А потом одни весело в припрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что посмирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотта. Эта картина домашнего уюта, представшая перед ним во всей своей трогательной простоте, заворожила Гёте, застывшего на пороге. Но особенно его поразил легкий изящный облик, голос, движение молодой девушки, которую дети называли Лоттой. Он сразу угадал в ней чистую, здоровую натуру, полную жизнерадостной энергии. Видно было, что она скромна, непритязательна и создана не для того, чтобы внушать отчаянные страсти, но чтобы привлекать к себе все сердца. Свежим, радостным воздухом веяло вблизи нее. Словом, Лотта была наделена качествами, которые, как признается Гёте в своей автобиографии, всегда его прельщали, и он льнул к тем, кто ими обладал. К числу ее достоинств следовало отнести и то, что она после смерти матери энергично возглавила многочисленную семью, воспитывала 6 младших братьев и сестер, являясь единственной поддержкой отца в его вдовстве. Когда карета подъехала к бальному павильону в Вольпертсхаузене, Гёте был, по его словам, точно во сне. Замечтавшись, убаюканный вечерним сумраком и близостью очаровательной спутницы, он не слышал музыки, гремевшей сверху из освещенной залы. Но и там, в свете сверкающих люстр, ему казалось, что все это ему снится. Ничего не видя вокруг, он точно вихрь вальсировал, держа в своих объятиях прелестнейшую девушку. Ее лицо, устремленное к нему, нежная улыбка, блуждающая на губах, аромат ее прекрасных золотистых волос, блеск голубых глаз, откровенно выражавших искреннейшее невинное удовольствие, все опьяняло и завораживало. За окном над долиной раскатисто гремел гром, но он не слышал сердитого ворчания, как не обращал внимания и на свою шпагу, немного мешавшую ему в танце. И правда, Шарлотта Буф, таково было полное имя его обворожительной партнерши, по общему мнению, была в тот вечер великолепна. Мужчины с восхищением следили за любительницей танцев, которую так красило воздушное белое платье с розовыми бантами, и завидовали ее кавалеру. Увы, не ему, Гёте, оказавшемуся лишь временным партнером юной красавицы, а тому, в чей дом ей предстояло вскоре войти, став женой Иоганна Кристиана Кестнера. Жених. За 2 недели, что Гёте прожил в Ветцларе, он, казалось, проник во все секреты маленького городка. Знал он и прозвище, которым ветцларское общество наградило господина советника Кестнера — жених. Но то, что именно этот 30-летний чиновник, первый секретарь при посольстве Ганновера, является женихом Шарлотты Буф, это было для него неожиданностью. Только теперь он вспомнил слова, брошенные одной из кузин в карете, которым не придал тогда никакого значения, о том, что Лотта помолвлена. Впрочем, официально помолвка еще не состоялась, и молодой Кестнер еще не попросил у судьи Буффа руки его дочери, но никто в Ветцларе на этот счет не заблуждался. Через 1/2-год Шарлотту станут называть госпожой Кестнер. Однако в тот вечер, входя под руку с фрейлин Буф в праздничный зал, Гёте и знать не знал о тех связях, что соединяют дочь судьи с секретарем посольства Ганновера. И когда в какой-то момент остался наедине с Лоттой, он не выдержал, склонился над ее рукой и прильнул к ней губами. Мимолетное прикосновение пробудило в нем множество надежд. Окрыленный, он и спросил у Лотты разрешение в тот же день навестить ее. Спустя несколько часов, отправляясь на свидание, Гёте уже знал о Кестнере и о тех отношениях, которые существовали между ним и Лотой. Тем не менее, разодетый в новый фрак, на английский манер, с отворотами и обшлагами, сшитый на заказ во Франкфурте, он появился под деревьями старого дома судьи Буф. Куда девались его беспечность и неистребимая ветреность, что, по словам друзей, делало его похожим на беззаботного воробушка? С тихим восхищением молодой влюбленный взирал на свою Элоизу, был счастливо несчастным подле нее, не испытывая иного желания, как изо дня в день наслаждаться ее присутствием, ловить взгляд, слышать голос, исполнять ее желания. Однажды, подъезжая к дому под деревьями, Гёте заметил треуголку и сразу узнал того, о ком он старался все эти дни не думать. Во дворе рядом с Лоттой стоял советник Кестнер, который недавно вернулся из поездки в Ганновер. Мелькнула мысль, как хорошо, что он не был при их встрече. У Гёте еще оставалось время, чтобы повернуть назад, но вместо этого он поклонился. Перед ним стоял жених его Лотты, прилежный и беззаботный служащий, с ровными и спокойными движениями, сдержанный и на немецкий манер абсолютно невозмутимый. Видимо, в силу этих же причин он станет потом безупречным супругом, отцом многочисленного семейства. Кестнер учтиво ответил на приветствие, затем, протянув руку, другой обнял его как брата. Лицо Лоты озарилось улыбкой. В этот момент возникло странное ветцлерское трио. Все трое отныне стали неразлучны. И в самом деле это был странный любовный союз. Стояло дивно прекрасное лето. Они бродили среди спелых хлебов, вспоминал Гёте, наслаждались свежестью росистого утра. Песни жаворонка, крик перепела веселили их души. В часы, когда разражались страшные грозы, они лишь теснее льнули один к другому. Постоянству чувств, казалось, не будет конца. И вообще они не понимали, как смогут обходиться друг без друга. Так проходили будние дни, и всем им подобало быть отмеченными красным в календаре. То была настоящая сельская идиллия. Невинная, поэтическая любовь на фоне прекрасной, почти сказочной природы.